Так Женя еще молодец, он хоть пришел, а остальные, большинство студентов вообще не понимают, что они делают в институте. И так они, спроси, они скажут, специальность приобретают. Но не этим не занимайся, там идет сплошная тусовка. Сколько у вас главных врачей получилось? Ты не знаешь? Я один. Я один. Вот он один. А как ты учился? Хороший оценки. Ну, таких, как ты, еще человек 20 было, наверное, если не больше, так? Вот он это делал, и хорошие оценки были. Так почему у него были хорошие оценки? Он не виноват в этом. Это виноват его при таком почти полном бездельничании. Он, тем не менее, умудрялся получать хорошие оценки. Это свидетельствует о чем? О его высоком интеллекте и о низком уровне преподавания. Почему? Потому что был бы высокий уровень преподавания, вы думаете, что у него тоже были хорошие оценки. Но совсем другие были бы знания. Вот. Но сейчас, нет, коль вы уже семья, ради бога, давайте теперь мачты ставить. Что? Ну теперь, я что хочу сказать? Но у вас дети будут. Почему? Я скажу, вот их сейчас уже приучи, у вас дети есть уже, вот их учите так, чтобы у них не было. Итак, значит, а теперь давайте, коли вы уже назвались груздем, в оборот вас, может быть, уйдете. А может быть, нет, не знаю. Ну, уходят же иногда. О, Миш, подтверди, да? Старше, значит, старший сын, когда родился, ему месяц исполнился, и мне хотелось дальше работать. Я пошла дальше работать, мне было интересно. Муж у меня нянчился, потому что я зарабатывала много. И я продолжала работать. Мне это устраивало. Но каким стал расти мой ребенок, меня перестало устраивать. Ну, правильно. И когда родился второй, я сказала, нет. Теперь я буду воспитывать. Да. Иди на работу. Теперь меня и второй не устраивает. Ну да. Нет. Нет. Я что хочу сказать. Это так, человек, который, например, может хорошо готовить, он зря думает, что он может еще и сапоги ремонтировать. Ну, мне получается, из того, которого не я воспитывала, не устраивает, то его, которого я пытаюсь воспитать, тоже не. Ну да. Ну, я что? Значит, я, ну понятно, как вас зовут? Биля. Биля. Понятно? И вы в этом не виноваты. Это вас не научили? Ну да, и меня неправильно не научили воспитывать. Я вообще не вроде. Да, да. Ну вот сейчас будем. Так надо вам торопиться, знаете, хотя бы ради детей, чтобы они. А дети же они же как обезьяны, они точно слова не воспитывают, воспитывают поступок. У меня старший сын очень нервный. Ну сейчас подождите, мы только начали. Давайте сейчас попробуем. Ну да, уже первый. Сейчас я только расскажу, какие кадры должны создавать семью. Значит, ну, первое, должна быть уже своя квартира, экономическая независимость, духовное развитие, физическое здоровье, да? И с той, с другой стороны. А что же делать со здоровьем? Сейчас, подождите. Я сейчас вам говорю, к чему вы должны готовить своих детей? Чтобы они не женились пока. И, да, и выбирать тому же тоже нужно и жену по этим признакам. Поэтому у вас появились какие-то чувства? Великолепно. Без них нельзя и начинать. А после этого надо посчитать, соответствует ли этим критериям ваш супруг или супруга. И если не соответствует, то нечего устраивать брак. А если уже устроился брак, то тоже люди должны знать одну вещь. Редко когда равные сходятся. Тогда тот, кто выше уровня, тот, кто дороже, тот должен, может делать все, что угодно, а тот, кто дешевле, должен слушаться того, кто дороже. И потом большинство навыков, конечно, формируются на производстве. Они очень потом годятся для семьи. И наоборот, если семья хорошая, то оттуда можно черпать кадры для производства, что делал Солон, родоначальник демократии. Он подбирал людей, и он справедливо считал, что если в семье у человека благополучно, этого человека можно ставить на руководящую должность. Уже, по сути дела, чем семья отличается от государства? Ну, тем же, чем отличаются «Жигули» от «Фуры». Только количеством. А система управления одна и та же. Ну, правда, гениальный Энгельс сказал, что семья – это ячейка государства. И, естественно, для семьи обязательно, чтобы муж и жена имели какую-то общую деятельность. Но не детей. Не, дети – понятно. Мне один сказал, дети – цемент семьи. Я сказал, что очень плохой цемент выкрашится. Почему же дети закономерно уходят из семьи? Что мы и наблюдаем 45 лет? Волна разводов. Почему? Все дела сделаны, должность уже есть или понятно, что не будет. Машина или есть, не будет. Все, суета закончилась, посмотрели муж и жена друг на друга. И выясняется, что они совершенно чужие люди. И вообще, они не знали того человека, который у него под боком все время спал. С незнакомцами живут и с незнакомками. Вот, как говорила Хорни, задача психолога и психотерапевта – познакомить человека со странным незнакомцем, с самим собой. И вот почему я воспитание детей начинаю с чего? С воспитания воспитателей. Нужно же узнать, кто ты есть. Познай самого себя. Фалес, да? Фалес. В Древней Греции было много философов, семь только мудрецов признаны семь. Каждый по одному речению оставил, нет, они еще многое кое-что говорили. Но основное, первое речение – познай самого себя. Ну, вот, может быть, вы пришли и... А посмотрите, я еще о воспитании ничего не говорю. А как о нем говорить, если вы сами себя не знаете? Потому что названием больше такое давать не будем. Вот. Я еще не очень авторитетный человек. Ну, посмотрите, если бы Алла Пугачева написала бы, сегодня такие песни исполняю, завтра такие, все равно бы приходили бы. Не все думать умеют. Знаете, я что хочу сказать. Значит, смотрите, поэтому обязательно нужно вычислить вначале, сколько стоите вы, и сколько стоит ваш супруг будущий. Но если сейчас вы это не сделали, посчитайте сейчас. Конечно, он плохо воспитывает, так? А вы хорошо зарабатываете. Нет, если он хорошо воспитывал, а вы хорошо зарабатывали, то это правильное было бы решение. А если вы хорошо зарабатываете, вы правильно сделали, что пошли работать, вы же больше зарабатываете. А он сидел дома с детьми. Но, к сожалению, он не умел воспитывать. Вот. Ну и понятно, тогда, значит, карандашик и посчитать. У нас тут работана уже техника вычисления стоимости человека в рублях и копейках. Ну, с вашего позволения, вы слышали, я еще раз повторю. Стоимость вещи персе, как таковой. Сколько она стоит сама по себе. Смотрите, здесь сколько этих самых вещей, все они стоят что? По-разному. И если вам предложат взять какую-нибудь вещь, то вам надо взять какую вещь? Самую дорогую. Понимаете? Может, вам нужна ручка, так? А здесь диктофон. Все-таки взять нужно что? Диктофон, а не ручку. Вы сможете тогда диктофон продать, купить подешевле и купить тысячу. Да. И то же самое человек стоит. Он стоит сам по себе, как таковой. Но этого мало. К стоимости человека... Как таковым. Ну, это его профессия, сколько он зарабатывает, машина, дача и прочее, прочее. Ее отсутствие, значит, дешевле стоит. Дальше. Следующий. связи этой вещи. Угу.